Такая работа, кажущаяся непосильной в наше время и целой редакции, полностью захватывала Достоевского и требовала от него огромного напряжения физических и духовных сил. Ведь ему одному необходимо было собирать материал, тщательно готовить его, составлять, уточнять, успеть издать его в срок, уложившись в заданный объем. Чрезвычайная добросовестность заставляла Достоевского по нескольку раз переписывать черновики, самого рассчитывать количество печатных строк из страниц. Боясь за судьбу рукописи, он сдавал их в типографию лично или передавал через жену, незаменимую помощницу, которая активно участвовала в подготовке дневника писателя и в его распространении. После каждого выпуска Достоевский, по свидетельству очевидца, несколько дней отдыхал душою и телом, наслаждаясь успехом. А успех действительно был огромным. Интерес читающей публики к столь оригинальному изданию с каждым выпуском все возрастал. Тираж дневника, расходившегося по подписке и в розничной продаже, постепенно увеличился до 6000 экземпляров. К голосу автора «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», авторитетного писателя, находившегося в расцвете своей духовной мощи и таланта, прислушивались представители разных слоев мыслящего русского общества. Его выступления, будившие в согражданах чувство совести, чести и справедливости, воспринимались как учительное и пророческое слово. В адрес Достоевского стала поступать читательская почта. К концу первого года издания дневника, вспоминает метранпаж Александров, между Федором Михайловичем и его читателями возникло, а во втором году достигло больших размеров общения, беспримерное у нас на Руси. Его засыпали письмами и визитами с изъявлениями благодарности за доставление прекрасной моральной пищи в виде дневника писателя. Некоторые говорили, что они читают его дневник с благоговением, как священное писание. На него смотрели одни, как на духовного наставника, другие, как на оракула, и просили его разрешить их сомнения насчет некоторых жгучих вопросов времени. Многие корреспонденты видели в авторе не только талантливого писателя, но и мудрого человека с чутким, отзывчивым сердцем, способного дать единственно правильный совет — уберечь от непоправимых поступков, обогреть душу. «Я скажу прямо», — писала ему революционерка-народница Корба, «что я жду от вас помощи, не имея на то права, разве только право страждущего от боли. У меня в течение долгих лет наболела душа, и если теперь я решаюсь беспокоить вас стонами, то потому что знаю, что лучшего врача не найду». Другая читательница, благодаря заступничеству писателя за незаслуженно обиженных детей, признавалась: «Если бы можно было сейчас, сию минуту, очутиться возле вас, с какой радостью я обняла бы вас, Федор Михайлович, за ваш февральский дневник. Я так славно поплакала над ним и, кончив, пришла в такое праздничное настроение, что спасибо вам, мать». А вот еще одно трогательное признание, сделанное подростком. «Для чего я вам пишу, не знаю. Меня тянет как-то безотчетно вам написать, и бывает всякий раз, как прочитаю ваш дневник, я чувствую вас как бы родным, но высказать свои мысли не умею». Подобные отклики доставляли Достоевскому глубокое моральное удовлетворение, поддерживали силы в многотрудной работе. Впрочем, отклики были самые разные и содержали, например, просьбы об устройстве на службу, оказании материальной помощи, оценке рукописи начинающего писателя. Очень часто читатели обращали внимание автора на те или иные факты и вступали с ним в серьезный разговор, влиявший на подвижность литературной формы и стиля дневника. Достоевский нередко цитирует получаемые письма, анализирует их, соглашается или спорит с высказываемыми мнениями. Оценивая нравственное и творческое значение непосредственного общения с читателями, он замечал: писателю всегда милее и важнее услышать доброе и ободряющее слово прямо от сочувствующего ему читателя, чем прочесть какие себе угодно похвалы в печати. Право не знаю, чем это объяснить. Тут прямо от читателя, как бы более правды, как бы более в самом деле. Что же касается профессиональных отзывов печати, опосредованных идейными пристрастиями, то и в них, несмотря на имевшиеся разногласия, отдавалась дань гражданской самоотверженности, благородству намерений и проникновенности суждений автора дневника. Либеральные, консервативные, народно-демократические органы отмечали высокую гуманность, горячую веру в необъятную мощь народа и неподдельное сочувствие к его страданиям, оригинальные, глубокие и светлые мысли Достоевского. Правда, нередко раздавались голоса, что он, напротив, не знает народа, не понимает молодежи, не уважает дворянство и возводит абсурдные обвинения на русское общество. Независимость позиции озадачивала журналистов различных направлений, противоречиво менявших свое отношение к изданию. Внимательно изучая сочувственные и полемические отзывы, Достоевский в следующих выпусках уточнял ту или иную точку зрения, разъяснял свои выстраданные убеждения и таким образом становился едва ли не самым заметным участником идейной жизни России второй половины 70-х годов XIX века. Однако в конце 1877 года Достоевский был вынужден приостановить печатание дневника писателя, чтобы целиком посвятить себя работе над романом «Братья Карамазовы». Намереваясь возобновить публицистическую деятельность с начала 1881 года, Достоевский, тем не менее, уже в 1880 году издал один выпуск со своей знаменитой пушкинской речью. Она была произнесена по случаю торжественного открытия памятника Пушкину в Москве. Произведения Пушкина были для автора «Братьев Карамазовых» предметом постоянных творческих раздумий. В героях этих произведений Достоевский видел не просто персонажей определенного исторического времени, а колоссальные лица, воплотившие основные коллизии русской действительности XIX века. Особую заслугу поэта Достоевский находил и в том, что Пушкин сумел увидеть смиренную красоту русского человека, понять всю ценность народных идеалов и святынь. Достоевский обнаруживает в творчестве Пушкина проявление всемирной отзывчивости, залог возможного единения интеллигенции и народа, России и Европы, всего человечества. Огромнейший успех речи на пушкинских торжествах и возникшая вокруг него полемика свидетельствовали о все более возрастающей и духовно обеспеченной популярности Достоевского, убеждали его в насущной необходимости продолжать, как и задумывалось, издание любимого детища. Но удалось подготовить лишь январский выпуск дневника. Уже умирающий писатель все еще волновался за его судьбу и вносил последние поправки в корректурные листы. Анна Григорьевна Достоевская вспоминала. Среди дня стал беспокоиться насчет дневника. Пришел метранпаж из типографии Суворина и принес последнюю сводку. Оказалось, лишних 7 строк, которые надо было выбросить, чтобы весь материал уместился на 2 печатных листах. Федор Михайлович затревожился, но я предложила сократить несколько строк на предыдущих страницах, на что муж согласился. Хотя я задержала метранпажа на 30 минут, но после 2 поправок, прочтенных мною Федору Михайловичу, дело уладилось. Узнав через метранпажа, что номер был послан в Гранках Абазе, цензору, и им пропущен, Федор Михайлович значительно успокоился.